Это география рекламного бюро, а не школьного атласа. Довлатову важно, чтобы прямо за сонной фонтанкой начиналась чужая жизнь. Она настолько чужая, что тут искривляется не только пространство, но и время. Отсюда сюрреалистическая ностальгия довлатовского Бунина, тоскующего по России в прованском Грассе. Этот Бунин все на родину стремился. Зимой глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают. По ту сторону границы все меняется, и строй, и времена года». Знакомый с фарцовщиками Сергей любил обозначать Запад гардеробными этикетками: сорочка мулен, оксфордские запонки, стетсоновские ботинки. Он и в Америке упивался названиями фирм и всех уговаривал написать историю авторучки Паркер и шляпы Барсалина. Дело было не в вещах, а в звуках. За границей для него начиналось с фонетики. В самой иностранной фамилии, писал он, есть красота. В Эстонии ее хватало, чем и пользовался Довлатов. Он вставлял в свои таллинские рассказы абзацы, будто списанные у Грэма Грина. Его сунули в закрытую машину и доставили на улицу Пагари. Через 3 минуты Буша допрашивал сам генерал Порк. Раньше на улице Пагари размещался КГБ, сейчас контрразведка. Добротное барочное здание. Как все в Таллине отреставрировали, но телекамеры над входом остались. Как ни странно, именно в этом нарядном доме Довлатову испортили жизнь, запретив его книгу. Неудивительно, что написанное на эстонском материале «Компромисс» — самое антисоветское сочинение Довлатова. В нем и правда многовато незатейливых выпадов, но написана она, как и остальные книги Довлатова, о другом, о распределении порядка и хаоса в мироздании. Часть третья. Как многие пьющие люди, Довлатов панически любил порядок. Он был одержим пунктуальностью, боготворил почту. Распорядок дня он заносил в амбарную книгу. О долгах Сергей напоминал каждую минуту, либо уж никогда. «Основа всех моих занятий, — писал он, — любовь к порядку, страсть к порядку, иными словами, ненависть к хаосу». При этом, будучи главным возмутителем покоя, Сергей прекрасно сознавал хрупкость всякой разумно организованной жизни. Порядок был его заведомо недостижимым идеалом. Постоянно борясь с искушением ему изменить, Довлатов делал, что мог. Пытаясь разрешить основное противоречие своей жизни, Довлатов воспринимал Эстонию убежищем от хаоса. За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно. Впрочем, и в Прибалтике порядок не антитеза, а частный случай хаоса, его искусственное самоограничение. Ульманис, президент буржуазной Латвии, выдвинул лозунг «Кас ир тас ир» — «Как есть, так есть». Очень популярный был девиз. Его даже в школах вывешивали. Прелесть этого туповатого экзистенциализма в отказе от претензий как объяснять, так и переделывать мир. В поисках более однозначной жизни Сергей наткнулся на честное балтийское простодушие. Местный вариант советской власти позволил Довлатову и собственный конфликт с режимом перенести в филологическую сферу. Эстония у Сергея — страна буквализма, где все, словно в математике, означает только то, что означает —